По-твоему, ему есть что объяснять? Ей через месяц 15 будет, заявляет он, будто это что-то меняло. Да уж, нещечко он был поискать. Сам-то ты хоть слышишь, что говоришь, спрашиваю я его. Слышишь, что твой собственный язык болтает? Тут он опять на меня уставился, потом нагнулся и подобрал газету. «Отвяжись, Долорес», — говорит он самым своим обиженным, ах, я бедненький, голосом. «Я хочу дочитать статью». Ух, как мне хотелось вырвать у него газету, порвать в клочья, да швырнуть их ему в рожу. Но да только тогда дело могло бы и до крови дойти. А я не хотела, чтоб дети, а Селина особенно, вошли и увидели драку. А потому я только руку протянула и легонечко так большим пальцем отогнула лист. «Сперва ты пообещаешь мне оставить Селину в покое, — говорю, — чтобы мы могли забыть про эту пакость. Обещай, что до конца жизни не притронешься к ней так». «Долорес, да ты что?» — начал он. «Обещай, Джо. Не то я из твоей жизни ад сделаю». «Думаешь, испугала?» — орет. «Ты из моей жизни ад 15 лет как делаешь, стерва чертова. Хоть морда у тебя безобразная, дальше некуда, но характерец еще безобразнее. Не нравится, какой я, так себя вини». «Ты понятия не имеешь, что такое ад, — говорю. — Но узнаешь, если не обещаешь оставить ее в покое. Уж я позабочусь». «Ладно, — завопил, — ладно, обещаю, ну хватит с тебя, довольна теперь?» «Да, — говорю, — хоть мне этого мало было, и я знала, что ждать мне от него больше нечего. Пусть бы он даже сотворил чудо с хлебами и рыбами. Я решила до конца года либо увести детей из этого дома, либо увидеть его в гробу. Так или эдак, для меня разницы не составляла. Но я не хотела, чтобы он о чем-нибудь догадался, пока не будет уже поздно». «Хорошо, — говорит, — значит, все в порядке? Похоронено и забыто, а, Долорес?» Но я заметила у него в глазах огонек, и ох, как мне он не понравился. «Думаешь, какая ты умная, а?» «Уж не знаю, — говорю. —